Глава 8. Старик Фимрам привел меня в свою личную комнату. Место, куда при мне не заходил ни один из слуг, ни один из нас. Впервые передо мной открылась ее обстановка. Простая, даже скудная. Совсем мало мебели, только место для сна и письма. В углу низкий столик с керамической чашей для возжигания благовоний. Рядом с ним большая жаровня с крышкой. Вдоль одной из стен длинный шкаф со множеством фиалов, книг, бумажных свитков. На другой, совершенно пустой, посередине висел гобелен. Старый и потрёпанный, заметно, что его часто складывали, и он потерся на сгибах. На гобелене была вышита молодая женщина с распущенными светлыми волосами, которые струились по украшенному алыми пионами традиционному синему одеянию. Хотя, когда я сказал, что стена пустая, то был неправ. Только сейчас ниже гобелена заметил узкую полку с лежащими на ней сухими полевыми цветами. Старик Фимрам, встав ко мне спиной лицом к гобелену, глухо произнес: «Много раз я стоял на твоем месте, обиженный несправедливостью, оболганный. Среди слуг ходят же обо мне слухи. Этот ученик не слышал таких». Старик Фимрам задумчиво хмыкнул. «В твои годы я бы не упустил возможности высказать все, да еще так, чтобы уязвить побольнее. Ты умнее». Я слушал старика, всматриваясь в гобелен. Что-то в нем смущало меня. Наконец понял. Лицо. Оно царапало глаз, казалось знакомым. А все потому, что если представить, будто Лейла выросла, утратила детскую округлость, но не улыбку, то можно было подумать, что с портрета на меня глядят и её зелёные глаза. Не в этом ли причина того, что старик всегда так ласков с сестрой? «В лесах будь таким же. Молчи, не лезь на рожон, прячься за стражниками. То, что ты хорошо умеешь драться на кулаках, ничем тебе не поможет против зверя. Голая сила без техник – ничто против умений зверей, как бы ни было закалено твое тело. Что еще сказать?» Старик Фимрам потер брови, негромко продолжил. «С плечом я не успел закончить, но мазь дам. Второй совет. Ты дочитал книгу?» «Почти да», — кивнул я, смолчав, что, по сути, уже переписал ее в жетон. «Учитель, куда стремится огонь?» Этот ученик не понял вопроса. «Мало прочитать. Нужно еще и понять то, что прочел. Я многое тебе говорю о техниках, о том, как они должны действовать, каких вершин могут достигнуть с ними лекари, но...» Старик развернулся, поднял палец к потолку. Глаза его словно ввалились, спрятались в глубоких расщелинах, покрытого трещинами камня. Сейчас оказались едва заметны под зелеными насупленными бровями. «Никто не проложит тебе путь туда, к небу. Как бы я ни хотел передать тебе все свои знания, но я не только не успел, но и не смог бы. Ты должен думать сам, искать сам. Это твой путь и твоя стихия. Ты прочитал книгу, но что ты понял?» Я несмело пожал плечами. Не признаваться же, что не так уж и много. Уж слишком там часто встречались пустые рассуждения и умствования. Старик Фимрам понял меня и так, покачал головой и вздохнул. «Горе для учителя, которому приходится так помогать ученику». Я ощутил, как вспыхнуло румянцем лицо. «Огонь стремится к узлам расщелинам. Именно они и пострадали у тебя в плече. Пусть и выглядят для большей части лекарей вполне целыми. Но это не так. Эти два узла расщелины опалены огнем. Твоя душа и хотела бы исправить тело, но они не дают. Ты должен был понять и сам, но мне приходится давать тебе совет. Каждый день заполняй эти ущелья своей водой. Как только смоешь последний след чужой стихии, тело снова обретет целостность». Старик замолчал, давая мне собраться с мыслями, обдумать все, что я услышал. Снова не то, что заподозрить, а несомненно понять. Он знает большую часть моих тайн. Иначе, как намек, его слова об управлении стихией понять нельзя. Но он не стал дожидаться каких-то слов от меня. Отвернувшись, шагнул к гобелену и сдвинул в сторону цветы. Ко мне он вернулся с черным диском на шнурке. «Когда-то этот амулет с сердцевиной из черной яшмы до конца защищал сына. Береги его. И помни, как бы он ни был хорош, но у любой защиты есть предел. Однажды его защиты оказалось мало. Но это лучшее, что я могу дать тебе в лес». «У меня нет слов, чтобы...» Я принял амулет, сжал в кулаке, помолчав, выдавил: «Спасибо, учитель». Старик Фимрам отвернулся, сложил руки за спиной. «Время обеда. После него я жду вас всех в павильоне. Здесь хватит работы. Особенно тебе. Разнесешь зелье по поместью». Откашлявшись, старик буркнул. «Я что ли буду бегать, когда ты уйдешь? «Слушаюсь, учитель». Я поклонился, даже понимая, что Фимрам не видит меня, тем более смолчав о том, что когда я уйду, то Умар просто вернется к своей работе, которую исправно выполнял и до того, как здесь появился я. В крыле слуг нас уже ждали перемены. Всех встретил недовольный Арнуз и выдал новую одежду простых, недолговых слуг, и наказ молчать о том, что мы носили раньше. Впрочем, это умно. Вряд ли Дамар желал объясняться с дядей еще раз по поводу моей одежды или одежды моей семьи. Как бы к вечеру ни оказалось, что мы должны переселиться в другую половину крыла, поэтому первым делом занялся тайником. Не знаю, когда все начнется, но явно никто меня предупреждать заранее не будет, иначе старик Фимрам не спешил бы так с амулетом. Сколько добра он уже совершил. Плечо, земные техники, советы. Сегодня он явно не хотел, чтобы я показывался на глаза Аймору. Но я вылез в зал по своей глупости. Неудивительно, что с таким количеством контрактов и указов над головой старик не сумел сделать сегодня большего. Он и так. Один амулет сына чего стоит. Понять бы еще, в чем причина такого его отношения. Он догадывается о моих тайнах? Ни слова не сказал о длани, которой я пользовался на его глазах. Это потому, что его жена или дочь так похожа на Лейлу? И поэтому он оказался недоволен, когда она оделась как долговая слуга. Одни вопросы. Рад кивнул мне и прикрыл за мной дверь. Я тут же метнулся к половице, ловко в три приема достал кисет. Боюсь, в лесах одного амулета, как бы он ни был хорош, будет мало. Черная яшма. О такой я даже не слышал. Интересно, какого качества амулет старика Фимрама? Кисет занял свое место в кармане рукава. Как только я получил хламиду долговых слуг, так сразу озаботился тем, чтобы пришить в штанах такой же подвес, как и в старой одежде. Всегда оставалась надежда, что понадобится. Не ошибся. Но теперь одежда снова новая. Впрочем, Мара за полсотни вздохов все устроит и здесь в лучшем виде. Прикрыв крысиный лаз, я поднял голову наверх. Нет, оставлять родных без защиты не стоит, но и забрать средь бела дня флаг я не могу. Если нас переведут к обычным слугам, то придется наведаться сюда ночью под вуалью. Мысли о том, что и вызвать эту помощь маме будет тяжело, и сумеет призрак не так много, я гнал прочь. С ним будет лучше, чем без него. Женщины и Умар остались смывать кровь в зале, а я отправился разносить зелье. В крыло стражников мне пришлось сделать 4 ходки, потому как в сундук-переноску не влезало все, что им внезапно потребовалось. Могли бы сами прислать одного стражника с кисетом путника, ведь большая часть фиалов предназначена для нового выхода в лес. К части из зелий приложили руку я и Мара. Я с помощью своих толкушек... Мара же все чаще готовила нужные травы для составов, оставляя на старика Фимрама только главную работу. Ближе к вечеру, когда старик Фимрам уже ушел, да и мы собирали закрывать павильон, прибежал запыхавшийся слуга, один из тех трех, что занимался крылом стражников. Они имели двор, чинили мебель, убирали комнаты. С любопытством оглядев меня и мою новую одежду, только затем заговорил. «Господин Фимрам!» Я тут же перебил его. «Нет его! Ищи в главном доме!» «Ничего не знаю», — слуга замахал руками. «Стражник Хилден велел принести фиал золотого антурума». Я проворчал ему в спину. Все равно он уже не слышал. Нашел время. Что этот Хилден хочет? Опять про зелье начнет? Торопится до того, как я окажусь в лесу? До этого момента оставалась надежда, что Хилден сгинет в тяжелом выходе. Но, похоже, он себя отлично чувствует. Или нет? Что за зелье? Первый раз слышу. Хорошо, что с его поиском помогла Мара. Она лучше разбирается. А я не буду откладывать это дело на завтра и ночь думать, зачем Хилден напомнил о себе. Но где коморка Хилдена? Где живет Кирт, я отлично помнил. Но, думаю, если я вломлюсь к нему с подобным вопросом, то он не оценит. К счастью, даже после такого выхода в лес, даже в такое позднее время во дворе крыла нашлись 6 тренирующихся стражников, самой разнообразной вышивкой на левой стороне халатов. Щиты, мечи, глаза, колеса. Думейна среди них не нашлось, но на мой вопрос мне вполне понятно ткнули пальцем. «Туда иди! Вон туда!» «Спасибо, уважаемые!» Я уже развернулся, когда мне в спину окликнули. «Эй, слуга, стой!» «Да, уважаемый!» Незнакомый стражник с вышитым глазом на левой груди халата оглядел меня и спросил. «Не хочешь сразиться на кулаках?» Это прозвучало неожиданно, но улыбка сама появилась у меня на лице, и я спросил. «Уважаемый, я всего лишь слуга алхимика Фимрама. Как бы я посмел сражаться с вами? Да и...» я напоказ подвигал рукой, в этот раз стараясь, чтобы бросалось в глаза, как плохо она шевелится. «Жаль, но...» — стражник махнул рукой. «Отпускаю». В указанную дверь я сначала постучал. «Входи». Я скользнул внутрь и увидел Басова в расстёгнутом халате Хилдена. Тут же замер, услышав его недовольное. «Закрой за собой». Пришлось закрыть дверь, заслоняясь от любопытных глаз. «Жаль. Значит, дело и впрямь в зельях». Так и оказалось. «Уважаемый, вот зелье, за которым вы посылали». Стоило мне поставить фиал на столик перед невысоким столбиком монет, как Хилден оторвался от их подсчёта. Поднял на меня взгляд и спросил. «Меня не было 3 недели. Сколько зелий ты должен сейчас поставить передо мной?» «Уважаемый...» Хилден перебил. «Господин...» Я спокойно спросил. «Уважаемый вошёл в семью Саул? Не слышал, чтобы драгоценную маленькую госпожу сосватали». «Наглый щенок!» Хилден усмехнулся. «Где мои зелья?» «Слишком много стражников оказалось ранено». Я развёл руками. «Мне пришлось вернуть эти зелья на место, иначе вскрылась бы недостача». «Какая мне разница?» «У меня нет другого ответа, уважаемый». «Прошлый раз ты сбежал до того, как мы с братом Киртом преподали тебе урок. Надеешься сегодня повторить трюк?» Я невольно покосился на дверь, а затем расправил плечи и нагло уставился в глаза Хилдену. Он скривил губы. «Кирт говорит, что даже у столба ты не просишь пощады у господина Симара. Очень и очень наглый слуга». Я не сдержался. «Так оно и есть». «Ладно». Хилден коснулся пальцем пробирки фиала, что я принёс. Его губы искривились в странной и гадкой улыбке. Странно знакомый, как и блеск его глаз. «Знаешь, что это?» Я окончательно отбросил вежливость. «Нет». «Я так и понял. Слуги говорят, будто старикашка Фимрам учит всю твою семейку травам и алхимии. Похоже, плохо учит. Придётся мне помочь ему в трудах». Хилден поднял фиал, взглянув на меня через него, с весельем в голосе сообщил. «Антуриум называют цветком мужчин. Традиционно все составы для усиления мужской силы называют его именем». Поймав мой взгляд, Хилден усмехнулся. «Я не жалуюсь, наглый слуга, поверь. Но когда очень хочется оставить о себе неизгладимое впечатление, то можно и воспользоваться средством для стариков. Показать, на что способен воин». В груди похолодело. Я слушал Хилдена, точно понимая, у кого я видел такую усмешку и такой блеск в глазах. У Паурита. «Знаешь, 3 недели в лесах тянутся невыносимо долго, особенно когда ты всего в дне пути от города, а забрался в самые дебри. Хочешь вернуться хоть на денёк, помыться, натянуть чистую одежду, обнять тёплую женщину. Ты же должен понять меня, как мужчина мужчину. Или нет?» Хилден оглядел меня, покачал головой и, наконец, вернул фиал на стол. Фиал, который я сейчас мечтал разнести об его голову, запихать в глотку. А Хилден со смехом сообщил мне. «Зря. Одна из лучших радостей в жизни. Их, по-моему, всего 2. Женщины и вино. И они очень подходят друг к другу. Но сегодня я обойдусь только одной. Знаешь, господин Домар очень не любит, когда мы пьём в поместье». Я, наконец, сумел заставить свой язык шевелиться. «Для вас есть дом услады». «Надоело». Хилден отмахнулся. Распахнул ворот, обнажая волосатую грудь, и почесал её. «Одни и те же рожи, не говоря уж об остальном. Управляющий уже 1/2 года обещает новых девушек, но привозит их только для старших фракций. Это порча имущества, Саул. Я доложу, и тебя накажут». «Враньё!» — Хилден захохотал. «С каких пор это стало порчей? Пусть Арну с этой байкой держит в узде своих парней. Мне он не указ». «Да, госпожа Алетра будет очень и очень недовольна. Но я один из лучших добытчиков у господина Домара. Не думаю, что меня так уж сильно накажут». Я выдавил последнее, что пришло в голову. «Я не дам». «Поздно». Хилден равнодушно пожал плечами. «Нужно было быть умнее и носить зелья. Если бросишься на меня сейчас, то это будет даже забавно. Я возьму твою мать, а тебя отправлю к столбу. Ну, нападай». Я молчал, всё так же оставаясь на месте. И Хилден презрительно скривился. «Так и думал. Не зря тебя закрыли боевой путь к небу. Трус. Всё, иди. Трясись и жди меня к темноте. Пшёл отсюда, отброс!» Я прикрыл за собой дверь и оглядел двор. Пусто. Где все те стражники, что бродили здесь 100 вдохов назад? Небо глядит на меня? Метнулся через весь двор, за воротами тут же нырнул на боковую дорожку внутреннего двора поместья, скрываясь от возможных глаз. Вцепился в надрубленную цепочку, рванул ее изо всех сил. Тщетно. Даже 2/3 тончайшего звена выдерживают мою хватку. Дарсово отродье, я все равно тебя убью. Дальше руки действовали словно сами. Амулет старика Фимрама отправился в кисет. Вместо него на шее повис амулет Пратия. Может, поделка первого пояса и хуже, но его энергию я точно могу тратить без подозрений. Кинжал? Вот этот короткий, с удобной рукоятью с упором, так похожий на тот рондель, который я готовил для Паурита. Он отправился в рукав, отлично поместившись там в кармане, а я уже снова коснулся кисета. Хилден только вышел из леса, встречал меня не то что без брони и оружия, а едва одетый. Когда он распахнул халат, то я не заметил на его груди амулета, а значит, все можно решить двумя ударами. Хватило бы и одного, держи моя рука хотя бы меч, будь мне доступна хотя бы ярость. Но боевые техники я запретил себе, глупец. Да, старик Фимрам столько раз говорил мне о побочных последствиях касания забвения, что не понял бы всю двойственность этой техники только Умар. Один удар у меня будет, но сомнительно, что забвение повлияет на покров, куда бы я ни применил его. Значит, мне нужно будет продержаться 2 вдоха. Мне нужно действовать наверняка. У лавочника стражи ордена я забрал сундучок с зельями, которые он явно продавал втайне, или лишь избранным собратьям. Чего в нем только не нашлось. Тогда меня заинтересовали пурпурные духовные слезы. Но позже, подводя расчеты с Равоем, я даже пополнил этот сундучок, вернее, запасы зелий на полке своего кисета. Кипящую кровь я уже пробовал на себе, но сейчас я не могу использовать техники, да и слечь на сутки не могу. Я ведь хочу не только убить Хилдена, но и остаться при этом живым. Мало толку, если меня так легко раскроют. Тогда уж проще было бы дождаться, когда Хилден придет в крыло слуг и призвать призрака. На свет появились 2 флакона. В одном – огонь жизни, в другом – дух мада. Зелье, которое словно 1/3 кипящей крови, которое я тоже уже использовал. Здесь, в поместье, когда пытался порвать цепочку, и после 2 дня едва ползал. На 200 вдохов дух мада удваивает силы воина, сжигая взамен его выносливость. Алхимический состав, который повторяет то, что может сделать и сам воин. Правда, обычно выносливости сжигают, перегоняя в духовную энергию для техник, а не в силу тела. Но, как и с кипящей кровью, зелье добавляет еще и вложенные в него силы трав. Да и делает это мягче. Если Зимеону или мне, когда мы сжигали свою выносливость, приходилось расплачиваться неделями слабости, то здесь всего 2 суток. Но в это время даже с закалками не стоит соревноваться в беге или поднятии тяжестей. Дух мада скользнул в желудок, рванул оттуда волной жара по меридианам. Первый вдох. И снова ухватился за цепочку, дернул ее 1, 2. Дарсова штука. Да из чего же она сделана? 2 вдох. Некогда сейчас об этом задумываться. И дальше терять время зря. Двор я пересек спокойным, но быстрым шагом, потратив на это 10 вдохов. Без стука вошел к Хилдену. Тот поднялся из-за столика, видимо, закончив считать монеты. Сейчас все так же босой замер на полпути к крючкам с одеждой, со все той же гадкой усмешкой. «Чего тебе, трус?» «Господин, я виноват!» Склонился перед Хилденом в поклоне, вытягивая перед собой фиал. «Вот, принес свои извинения. Позвольте забрать то зелье». «Какое-какое зелье?» Хилден даже приложил руку к уху. И мне пришлось выдавить из себя название, тщательно давя в себя ненависть. «Зелье Антурума». «Ага». Хилден убрал руку и одобрительно кивнул. «То, что слышу, мне уже нравится. Что там у тебя?» Я подскочил сбоку, угодливо протягивая на слабой правой руке огонь жизни. Это не то зелье, что я прихватил из ордена, а то, что Ирам по дешевке купил на аукционе, в оставшейся в первом поясе половине ясеня. Красивый вычурный фиал, за который его прошлый владелец наверняка переплатил вдвое. Самое то, чтобы заставить Хилдена заинтересоваться. «Что это?» Хилден взял флакон, потянулся снять пробку и вдохнуть аромат. Я же сделал еще 1/2 в сторону, оказываясь за спиной Хилдена, толкнул в меридианы энергию. Сейчас я узнаю, сумеют ли 2 сойти за 1 толстякоплава или нет. Всегда интересовался, как работают обращения и где граница возможностей. Мгновение, когда я думал о чем угодно, но только не о том, куда шагают мои ноги и что я буду делать на самом деле, закончились. Человек передо мной ранен, ему срочно нужно принять еще 1 лечебное зелье, но свой предел он уже пересек. Ему нужна моя помощь. Ладонь коснулась спины Хилдена, точно напротив средоточия. Касание забвения, 25 узлов, Вспышка невидимого никому, кроме меня, обращения, которое должно было заблокировать Хилдену большинство меридианов, что начинают свой путь из средоточия. Через полмгновения засияла вуаль. Я прильнул к спине Хилдена, зажал ему горло локтем, заплёл его ноги своими, ощутив каменную плотность его тела. Покров. Только от ударов он защищает, а от захватов нет. Вышло. Сейчас мы стали одним целым. Прижались друг к другу так близко, что техника окутала тишиной обоих. Я не слышал ни своего дыхания, ни вопли Хилдена. Вычурный фиал улетел в сторону, звякнув о стену. Первый удар Хилдена я попытался отвести в сторону, ударив навстречу слабой правой рукой, и не сумел. Через мгновение он завершил удар, ткнув меня в глаза, заставив амулет защищать меня. Затем вцепился в мой захват, рванул. Тщетно. Хилден сейчас слабее меня на 3 звезды воина и 1 зелье. Пусть и 2 руки против 1, но я выиграл, успев использовать вместо вуали опору. Хилден теперь рванулся всем телом, явно пытаясь встать в стойку какой-то техники. Я тут же завалил его на бок, заставляя ее сорваться и сам дотягиваясь до кинжала в рукаве. Еще полвдоха. Перед лицом возникла чужая ладонь. Пальцы удлинились, обзавелись черными когтями. Хилден ударил меня этой лапой, а я вонзил ему в глаз кинжал. Вот только у меня висел на шее амулет, а у него нет. Еще несколько вдохов я лежал на полу и жадно втягивал в себя воздух. Сердце колотилось, отдаваясь в ушах, разнося зелье по телу. По меридианам струилась духовная энергия и нити воды, по-прежнему окутывая меня и умирающего Хилдена вуалью ветра, которая сменила опору. Отличная техника, которую я сегодня впервые сумел применить так, как и должен применять мастер. Непрерывно. Спасибо тебе, Золок. Зря я в тот день так пренебрежительно к ней отнесся. Вуаль — самое то, чтобы убивать в тишине одним ударом. Отпихнув замершее, наконец, тело Хилдена, я встал и принялся внимательно оглядываться. Мой халат слуги смят, но цел. В руках Хилдена нет кусков моей одежды. Обе его руки снова нормальные, да и сам он выглядит так, словно перепил и заснул на полу. Только в глазнице торчит кинжал. Протянув руку, я вырвал оружие. Осторожно, чтобы не вымазаться кровью, спрятал его в кисет. Еще раз оглядел себя. Из всех следов схватки только синяки на предплечье. Поднял огонь жизни. Повезло. Пусть флакон и был вычурным, но прочности ему не занимать. Цел, значит, не останется и этих следов. Я осушил его, спрятал пустой фиал в кисет, осушил заодно зелье лечения, надеясь, что уж на мелочь с руками ему хватит 10 сотен вдохов. Сменил амулет защиты. Несколько мгновений глядел на стол, где стояли 2 столбика голубых монет. Пусть кто-то захотел убить Хилдена. Стал бы он забирать деньги. Да? Нет? Я шагнул прочь, оставив их на своем месте. Что я забрал бы, так это зелье Антурума. Но сделать этого не могу, потому что есть слуга, который и передал требования стражника Хилдена. Есть тот же Кирт, который наверняка знал о плане своего приятеля. Забрать зелье означает выдать себя. Оправив одежду, я отменил вуаль, позволив угаснуть ее обращению. Выскользнул за дверь, согнулся, тайком косясь по сторонам и униженно бормоча. «Да, господин. В следующий раз слуга постарается. Обязательно, господин». Выпрямился, закрывая дверь. Никого. Только откуда-то слева слышны веселые голоса из-за неплотно прикрытой двери. Прочь отсюда. Когда я вошел в наше крыло, выглянувший на скрип Арнус недовольно заявил. «Вот же, с этой вашей новой одеждой каждый раз ошибаешься и вздрагиваешь». Я возразил. «Вздрагивать будешь, когда мне форму стражника дадут». «Тебе?» Против ожидания Арнус довольно потер ладони. «Тогда тебя отсюда точно отселят. Ты своих прихватишь, а я буду спать спокойно». «Было бы неплохо, но похоже на ту половину», — я кивком головы указал на дверь, за которой и лежал двор слуг. «Нас переселять не торопятся». «Это же от Симара зависит», — Арнус усмехнулся и прямо сказал. «А он только и рад насолить брату». Истекали последние вдохи действия зелья. Я закончил разговор бессмысленным. «Ну да, ну да». Прошел мимо Арнуза, коротко стукнул в ближайшую дверь и тут же вошел в комнату. Мара возмущенно пискнула. «Леград!» Я прикрыл за собой дверь, ноги подкосились. Последнее, что я сумел сделать, прислониться спиной к стене и сползти по ней, а не грохнуться, где стоял. Я уже и забыл, как резко заканчивается действие зелья мада, и даже бегущий в этот раз по жилам огонь жизни не очень помогал. Поделка слабого алхимика, которую просто залили в дорогой фиал, чтобы продать невнимательному воину. Или так и должно быть? Негромким возгласом оборвал поднявшийся шум. «Тихо, Я просто устал. Весь день на ногах, еще и энергии мало. Я даже сказал почти правду. Хотя старик Фимрам и капнул кровью на цепочку, но заняться полноценной медитацией все не находилось времени в суете этого дня. Чтобы отвлечь маму от себя, шепнул ей одними губами. «Сегодня я сниму флаг», — показал ей взглядом откуда. «Передам тебе. Как только я уйду в лес, то привяжи его к себе». Мама также негромко ответила. «И не подумаю. Одно дело ты со своим возвышением и силой, другое дело я. Вроде...» От удивления я даже повысил голос. Спохватившись, снова зашептал. «В Миражном ты спокойно к нему относилась. Потому что он служил тебе. Я не собираюсь проверять, будет ли он также слушаться и меня. Мой предел — браслет и веер. Это просто вещи. А вот флаг — это не вещь. И я не буду проверять, что взбредет этому созданию, созданному из десятков разных людей, в голову». Поняв, что я хочу возразить, мама вскинула ладонь. «И хватит об этом. Спать с этой штукой над головой? Тебе она больше пригодится. Кому мы здесь нужны?» Я смолчал, хотя отлично знал, кому. Впрочем, Хилден мертв, остался только Кирт. И тот второй, что помогал держать меня, когда Домар заставил меня принять контракт. Нужно бы все же сказать маме о Хилдене, но не сейчас. Совершенно нет сил спорить, да и слишком много вокруг ушей. Я и о флаге зря заговорил. Будет день завтра, будет павильон, где есть только мы и старик Фимрам. Это если к ночи не найдут Хилдена. Впрочем, в таком случае мне нужно, чтобы правду знал только я, который может лгать на любой вопрос. И я решил, что самое время заняться медитацией. Закрыв глаза, потянул в себя энергию неба. Обратил внимание, как сразу ускорился бег зелья в жилах. Теперь оно обгоняло потоки крови, словно следуя за потоками силы, что пронизывали мое тело. Отлично. Чем раньше я приду в себя, тем лучше. Поэтому я не забыл найти в плече два узла расщелины и раз за разом прогонял через них стихию. Однако ночь прошла спокойно. Так же, как и утром, мне раздалось скрип двери, сообщавший о незваном госте. Только когда я весь взмок на первой засыпке и прочитал 10 страниц сборника трав, от входа в павильон раздались чужие шаги. И громкий голос. «Господин Фимрам! Господин Домар требует к себе вашего ученика Леграда!» Я зашелся в беззвучном смехе. Как быстро и сильно меня повысили из долгового слуги в ученики лекаря семьи Саул. Но такой тон... Вряд ли меня зовут для выхода в лес. Это нашли Хилдена, уверен. Поэтому я тут же отвязал от штанины кисет и сунул его в самый дальний угол, за пыльный котел, туда, куда ленивый Умар никогда не полезет. Выйдя в коридор, действительно увидел стражника, а не слугу. Старик Фимрам тоже выглянул из зала алхимии, смерил пришедшего недовольным взглядом, кивнул уже мне. «Этот старик разрешает тебе идти». Я поклонился, скрывая невольную усмешку. «К чему это?» Словно он мог запретить мне уходить, и не было его вчерашнего признания в беспомощности. Чувствовал я себя уже гораздо лучше, чем вчера. Зелье огня жизни действовало, но вот поднять с утра большой пестик я даже не пытался. Занимался тем, что перетирал каменным диском с ручками то, что оставалось с позавчера. В этом деле можно хотя бы использовать вес тела, но все равно ощущал я себя так, словно вернулся на года назад и только-только приступил к возвышению. А мне снова назначили поливать вдвое больше грядок, чем остальным. И так же, как и в прошлом, я даже не могу коснуться энергии неба. Впору придумывать себе новый способ поглощения силы неба. Так, пока мы шли к центральному строению, я старался отвлечь себя от мыслей о том, что меня ждет. Наверняка расспросы. Краем глаза я оценивал впервые увиденное изнутри обиталище Саул. Главный дом поместья. Сравнивал с поместьем Раут и тем домом, где жил как попечитель ордена. Бедновато. Плохо отполированное дерево, мало светочей, разве что очень много тканей и явно дорогих, что неудивительно. Как бы ни была бедна эта ветвь семьи, но все же их земли славятся тканями. Наш путь закончился в квадратном зале, шагов 40 от стены до стены. В ней квадратом, ближе к центру, поднимались вверх крыши 4 толстых колонны, видимо, чтобы держать ее. А вдоль стен возвышались похожие по отделке, но гораздо более тонкие, явно созданные только для красоты. У дальнего входа стены между таких ненастоящих колонн стоял стол, за которым сидели Симар и Домар. Отдельно в стороне стояло широкое и низкое кресло, на котором расположился Аймар. Сейчас, собранными в тугой хвост волосами, в чистом, богато украшенном халате и тканевых туфлях на толстой деревянной подошве, он разительно отличался от вчерашнего себя в доспехах и крови. Невдалеке, по двое с каждой стороны, замерли в неподвижности слуги и стражники с символом щита на груди. Одним из них оказался Кирт. Едва Домар увидел меня, как повернулся к Аймору. «Дядя, вы позволите?» Аймор усмехнулся, повел рукой. «Давай». Домар поднялся из-за стола, оглядел меня, спросил. «Ты знаешь, почему тебя вызвали?» «Нет, господин». Про себя я спросил сам себя. «Откуда мне знать? Наверное, хотите рассказать, куда именно в лесах пойдет наш отряд?» «Сейчас я буду задавать тебе вопросы. И знаешь, что хочу услышать? Правду». Домар с расстановкой произнес: «Я хочу услышать правду». В этот раз я едва сдержал усмешку. Дарсов хитрый ублюдок. И скрыл, что мой контракт отличается от контракта обычного слуги, и одновременно использовал его. Тварь. «Ну давай, поглядим, не обожжёшься ли ты сам? Ведь на мне есть еще и мои указы. А ты до сих пор не понял, что я могу лгать тебе сколько угодно». Но ответил совсем другое. «Конечно, господин». Я даже не поленился согнуться еще раз в поклоне. Домар шагнул ближе, заложил руки за спину и поинтересовался. «Для чего ты приходил вчера в крыло стражи?» «Стражнику срочно понадобилось зелье, господин». «Кому и какое?» «Стражнику Хилдену, зелье золотого антурума». «И как поживал Хилден?» Я растерянно пожал плечами. «Отлично, господин. Считал деньги, рассуждая о том, каким должен быть настоящий мужчина, и собирался выпить вина». Аймор хохотнул со своего места. «Неплохо себя ощущают стражники семьи под твоим руководством. Пожалуй, нужно проверить, сколько у меня уцелело вина в подвале. Да и настоящий мужчина с таким-то зельем. Даже не знал, что младший брат их варит. Выходит, есть спрос, Домар? Симар?» Ему никто не ответил, и Аймор снова рассмеялся. «Это гораздо забавнее, чем я ожидал». Губы Домара дернулись. Он прищурился, оглядывая меня. Про себя я сказал ему: «Ты, птицеголовый, еще пожалеешь, что притащил меня сюда». «Один из стражников видел, что ты уходил, а затем вернулся. Зачем?» «Господин...» Домар довольно улыбнулся и приказал. «Говори!» «Господин...» «Жаль, что мне сейчас не видно лица Кирта. Стражник Хилденска при...» Я торопливо согнулся. «Приказал...» Сказав это, я тут же зачастил, боясь, что Домар меня оборвет. «Принести ему 15 зелий из павильона, чтобы было с чем выйти в лес!» Аймор воскликнул. «Ого! Как смело! Стражникам семьи мало того, чем мы снабжаем их, и при этом они не хотят тратить свои деньги и честно покупать то, что им нужно?» Раздался знакомый мне голос. «Ложь! В его комнате не нашли никаких зелий! Господин, чего стоит этому слуге солгать, чтобы очернить моего брата по оружию? Он же может сказать, что и я, старший охраны поместья, верный ваш слуга, требовал от него того же!» «Молодец! Как быстро Кирт сообразил, что нужно говорить! Это только Аймор здесь считает, что у меня простой контракт слуги. Но и я молчать не буду. Я даже шагнул вперед, схватился за руку Домара, потребовал. «Господин, скажите, скажите ему, что я не посмел бы врать. Да, он их требовал, угрожал, но я ничего не принес. Я так благодарен, что семья Саул пошла против воли горой, что вы дали мне кров и учителя. Скажите!» «Отпусти!» Домар легко вырвался из моей хватки, брезгливо отстранил меня, грязного, пропахшего алхимией. А я тут же развернулся к Аймору. «Господин, у вас же есть амулет истины. Спросите меня, я отвечу еще раз. Это правда!» Домар шагнул в сторону, заслонил своей спиной Аймора. «Дядя, не стоит тратить амулет на такую мелочь!» Я усмехнулся, скрытый сейчас от всех взглядов Домаром. Помнится, Равой очень переживал за каждый разрушенный амулет. Выходит, и для вас он дорог и ограничен в числе применений. Раздался голос Аймора. «Племянник! Считаешь, что ворующие у меня стражники — это мелочь?» «Конечно, это не так, но с этим справится и простой пересчет зелий в павильоне дерева. В крайнем случае обыск в крыле стражи, ведь мы знаем уже одно имя». «Имя мертвеца?» Я решил, что самое время напомнить о себе, воскликнул. «Мертвеца? Господин, вы о Хилдене?» Неожиданно заговорил из-за стола Симар. «Мы позвали этого слугу, чтобы спросить как раз об этом убийстве. Если ты не против, дядя, то давай используем истину для этого вопроса». Домар резко повернулся, уставившись на брата. Я же украдкой шагнул чуть в сторону, чтобы увидеть лицо Аймора. Тот нахмурился, переспросил. «Истину вот для этого?» Симар пожал плечами. «Но мы же должны быть уверены, дядя». «Уверены в чем?» Аймор перевел взгляд с Симара на меня и обратно, снова напоминая мне Жулана этими резкими движениями головы. В лучах светочи блеснуло широкое кольцо с орнаментом, что стягивало его волосы на макушке. «Уверены в том, что не слабак лекарь, который шаркает ногами, убил опытного стражника? Он единственный, кто входил к нему!» Симар развел руками. «Я не говорю, что он убийца, но он может указать нам своих сообщников, тех, кто соглашался воровать зелья, или же очистить свое имя, как хочет того брат Домар». «Сообщников?» Аймар потер щеку, спросил. «Знаешь, о чем я думаю? Первое, с чего бы начал брат Шань, это с проверки всех стражников поместья под истиной». Симар пожал плечами. «У дяди Шани есть и мастера правды, и мастера указов. Он может себе это позволить». Пока эти двое перебрасывались фразами, я покосился на Кирта. Он словно ждал этого момента. Встретил мой взгляд и коснулся рукой меча. Ясно. Тоже подозревает бедного слугу. Уж, конечно, ему лучше знать, кто из стражников вообще мог быть способен на такое. Жаль. Я надеялся, что у столь наглого человека, как Хилден, найдется пара недругов, с которыми он в ссоре. Аймар вдруг спросил у Домара. «Может, ты съездишь к нему и одолжишь на пару дней? Или лучше Симар?» Домар, зло, коротко рассмеялся. «Он не пустит ни одного из нас на порог. Зачем ты клевещешь на родного дядю?» Аймар покачал головой, перевел несколько раз взгляд с Симара на Домара, остановился на Домаре. «Мне кажется, едва ты сообщишь, что приехал с просьбой, то он сам выйдет к тебе. Я не прав?» Домар молчал. Мне не было видно его лица, только побелевшие кулаки, которые он завел за спину, распрямленную до хруста. Аймар же принялся рассуждать. «Думаю, он будет только рад выполнить просьбу сына родного старшего брата и потребует самую малость за поиски вора и убийцы. Встать на колени, к примеру, или 9 раз поклониться, или...» «Хватит! Дядя, к чему эти оскорбления?» «А к чему весь этот фарс с лекарем?» «Ты», — Аймар ткнул пальцем в Домара, «раз за разом пытаешься заставить меня отказаться от этого слуги. Обрекаешь мой выход в лес на неудачу. Ты...» Палец теперь указал на Симара. «Вроде и пытаешься выгородить лекаря, но я чую подвох в твоих словах. Впрочем, я всегда знал, что ты завистлив. Похоже, зря я решил ночевать в поместье. Отдельно от вас и впрямь отдыхается лучше и спокойней. Тут я словно в змеином гнезде, где мне лгут на каждом шагу. Впору, как и Шань, требовать от каждого родственника контракта на верность». Домар оборвал Аймара. «Довольно, дядя!» «Весь вечер и утро я раз за разом выполнял твои прихоти и доказывал свою верность. Что еще не так?» Я не косился больше на Кирта, но видел того стражника, что стоял у столба справа от Аймара. И он сейчас положил руку на меч. Невольно раскинул сферу боевой медитации. Ничего, ничего, что могло бы угрожать мне. Но кто сказал, что сейчас стражник готовится сражаться со мной? Смешно. Аймар недовольно процедил. «Зря брат Сирк передал все дела тебе. Чем больше гляжу на тебя, тем больше понимаю. Правы те, кто шептался, будто выдумки у тебя больше, чем ума». «Дядя!» — голос Домара срывался. «Ты переходишь границы с оскорблениями!» «И ты сегодня же покинешь мое поместье?» В зале опять повисло молчание, но стражник убрал руку от оружия. Аймар переспросил. «Нет? Я так и думал. Я не буду доискиваться, кто убил стражника и подставил слугу, организовав этот фарс передо мной. В конце концов, это стражники поместья, которых ты нанял. А я отдал все эти заботы о поместье Сирку. Он тебе? Значит, это твоя проблема». Аймар хохотнул. «Кто бы ее ни создал. Завтра мы выходим в лес. Подберите этому лекарю доспех. Ну, чего замерли? Все свободны. Идите». Ко мне подскочил Кирт, ухватил за халат. Рванул так, что ткань затрещала, буквально поволок из зала. Я только и успевал перебирать ногами. Кирт тащил меня следом за стремительно несущимся по коридорам Домаром. Остановились мы в какой-то комнатушке. Первым делом Домар пнул стол, разметав по комнате сложенные на нем бумаги. Затем ударил в стену, явно применив технику, потому что пробил толстенный брус насквозь, голой рукой. Следом свистнул меч, превративший в обломки шкаф с какими-то горшками. Бумагу на полу засыпало высушенными листьями. Сбор для отваров? Через мгновение мне стало не до глупых вопросов. Меч замер у моих глаз. Домар прошипел. «Опусти голову!» «Господин, что?» «На колени! Опусти голову! Склонись передо мной! Что неясного в моих словах, отброс? Что неясного в приказе?» Я сглотнул. Между лопаток холодило чьё-то неприкрытое желание моей смерти, но жара опасности не было. Я выполнил приказ, опустился на пол, оперся руками о колени, склонил голову и обнажил шею. В своей способности соврать я не сомневался, но в способности ударить хозяина контракта сжался, готовый рвануть в сторону, как никогда жалея, что призрак очень далеко и надеясь только на амулет старика Фимрама. Шея коснулась тёплая, и я едва не рванулся в ноги Домара, в последний миг сообразив, что это не ощущение боевой медитации, а кровь. Домар вернул меч в ножны и всё лил и лил кровь на меня, и вдруг пнул, заставив упасть на спину, прямо под ноги Кирту. Теперь он держал у моих глаз меч, снова, как и тогда во дворе. Домар выругался, заставив меня перевести на него взгляд. Всё расплывалось, перекрытое образом клинка, но я видел, что он достал из рукава фиал, капнул из него на палец. Не глядя на меня, заговорил: «Ваш выход должен продлиться месяц. Я сделал так, что цепочка позволит тебе медитировать 2 месяца. Ты по-прежнему должен молчать о ней, о контракте и вообще обо всём, что связано с ним. Ты ведь хочешь жить?» Я осторожно кивнул, заставив образ Домара на миг исчезнуть за лезвием меча. «Хочу, господин». «Половина твоего контракта у меня. Поверь, заступничество Аймара не спасёт тебя от моего гнева. Даже у него нет влияния в главной семье, чтобы попросить об услуге мастера указов. А вот ты, если и дальше будешь хорошо служить старику Фимраму, вполне можешь освободиться от контракта и стать его учеником. Ты понял меня?» «Понял, господин». «Кирт, подбери ему броню. Хорошую броню из малой оружейной. Он должен вернуться живым и в срок. Понял?» «Господин, спросите его о Хилдоне». Домар зарычал: «Не зли меня, Кирт!» Клинок у моих глаз дрогнул, снова на миг заслонив Домара. «Господин, плевать мне на твоего дружка Хилдона. С твоими стражниками и так полно странностей. Те двое, за которых ты поручился, почему они сбежали? Почему не прошло и суток с их побега, а свитки уже истлели? И ты так и не нашёл их тел?» Домар замолчал, на миг перевёл взгляд на меня. Уже тише сказал: «Поговорим об этом позже». «Хорошо, господин». Меч исчез, а меня вздёрнули на ноги. «Идём». Броню мне Кирт и впрямь подобрал хорошую. Тяжёлую, прочную, неудобную. Такую броню не использовал никто из ватажников. Кожаная основа, на которую навесили прямоугольные металлические пластинки внахлёст. Не повернуться, не прыгнуть толком. Ещё и бренчало всё это. Да на такой шум сбегутся все звери на расстоянии половины перехода по лесу. Раньше, чем я успел придумать, как обиднее сообщить о такой глупости Кирту, он сунул мне в руку 3 амулета. Буркнул: «Большой на шею, маленький вот сюда, как выйдем». Кирт ткнул мне для уверенности пальцем в рукав. Там и впрямь оказался небольшой кармашек, как раз подходящий размером. О том, что это и для чего, я ещё успею узнать или прямо скажут. Сейчас я больше заинтересовался другим. Кирт сказал: «Выйдем». А это значит, что он тоже идёт в лес. Удивительно. Я сразу повеселел. Ведь тогда за маму можно не переживать. Да и все эти недели моей жизни в поместье он ни разу надолго не покидал его. Может, он и хороший боец, но каков он в лесу? Не зря в гряде контракты опытных ватажников стоили гораздо дороже, чем новичков. Вспомнить хотя бы воина Гровоя, которого я нанял себе на замену. Пусть наёмник хромал, но его цена была немалой из-за его опыта. Я усмехнулся про себя. А вот мой контракт, контракт опытного ватажника и мастера первой звезды, достался Домару совсем дёшево. Правда, если сравнить с Гровоем, то у меня не хромота, а связанные руки и ноги. Да и с Киртом не всё так просто, как я себе навоображал. Ведь он говорил однажды, что 2 года ходил в лес. Жаль. Но, с другой стороны, это было давно. От леса отвыкаешь, как отвык я от умножения и сложных техник. А там... Я хоть и лекарь отряда, но всего лишь ученик настоящего лекаря. Значит, могу и ошибиться с дозировкой зелья. Кирт тем временем закончил подгонять наплечники. Подхватил с полки шлем и надел на меня. Сорвал, схватил следующий. Вот это совсем ни к чему. Мало кто из ватажников носил шлем. В нём плохо видно и слышно лес. Впрочем, я ведь туда иду как обуза, так что, может, так и надо. Кто знает, как наряжали ватажники тех богачей, которых водили в лес. Оружие мне, конечно, Кирт не дал, хотя я бы не отказался от кинжала или дубины. Мечты. Зато мне досталось другое. Кирт швырнул мне какой-то предмет. Я мог бы его поймать, но позволил ему шмякнуться о грудь, а затем упасть на пол. Кисет. Я поднял его, неверующе потянул завязки. пуст и совсем мал внутри. Тогда поднял на Кирта вопросительный взгляд. Тот скрестил руки на груди. На челюсти у него вздулись желваки. Только через пару вздохов он рыкнул. «Твой! Привяжи кровью!» Оглядевшись, я протянул руку в сторону и спросил. «Можно?» «Бери!» Нож, который я взял с полки, с трудом, но все же раскровянил палец. Впрочем, я сделал вид, что просто не решился сильно нажать на лезвие, скрывая прочность своего тела. Мгновение, и кисет стал моим, открыл мне содержимое. Впрочем, ничего нового я в нем не обнаружил. Пуст, да еще и не так велик, как я привык. Я досадливо цыкнул, вызвав усмешку у Кирта. «Слюни подбери, в один рот двух ложек не впихнешь. Будь моя воля, я бы тебе зелье не доверил, но... пошли!» Алхимия нашлась в соседней комнате. В ней я уже бывал не раз, принося сюда зелье из павильона. Кирт повел пальцем. «Вот эта полка, это и это. Все в кисет. Это запас лесовиков для выхода. Пропадет хоть одно зелье. Шкуру спущу безо всякого столба. Ты меня понял?» «Понял». Не хотелось, но я заставил себя быть вежливым. «Уважаемый». Зелья оказалось не так уж и много. Сотни лечебных и полсотни стихиальных противоядий. Я бы сказал, что на отряд, да еще идущий в лес на несколько недель, этого очень мало. Причем я точно знал, что даже в тех ящиках, которые я сам сюда принес вчера, было больше. Может, уже раздали стражникам? И стихиальные? Каждому по 5 разных зелий? Сомнительно. Скорее, не только у меня будет запас алхимии. Ну и отлично. Скорее бы в лес. 2 недели? Мало времени. Не хватит, чтобы перебить цепочку. Значит, на обратном пути? «Отлично. Тогда и поквитаемся за твой меч, Кирт. И за первый раз, и за второй, и за третий. За всё».